Обе половины сблизились, женихи разобрали своих невест и с поклоном подошли к царю. «Да будет ваш союз благословен обилием и счастьем! В богатстве и радости живите до последних годов своих в семье детей и внуков! Ах, печально я гляжу на торжество народное! Разгневанный Ярила не кажется, и лысая вершина горы его покрыта облаками! Ах, недоброе сулит Ярилин гнев! Холодные утра и суховеи, медвяных роз убыточные порчи, неполные наливы хлебных зерен, ненастную уборку, недород и ранние осенние морозы. Тяжелый год и житниц оскудненье. Великий царь, твое желание было законом мне, и я его исполнил. Снегурочкой на брак благослови. Прости вину мою и гнев на милость перемени. О, диво! Полюбила Снегурочка! Охота ли, девица Снегурочка, вручаешь жениху судьбу свою? С твоей рукою вместе даешь ли ты любовь ему? О, царь, спроси меня 100 раз, 100 раз отвечу, что я люблю его. При бледном утре открыла я избраннику души любовь свою и кинулась в объятия. При блеске дня теперь, при всем народе, в твоих глазах, великий Берендей, готова я для жениха и речи, и ласки те сначала повторить. Но что со мной? Блаженство или смерть? Какой восторг! Какая чувство истома! О, мать весна! Благодарю за радость, за сладкий дар любви! Какая нега томящая течет во мне! О, лель! В ушах твои чарующие песни, в очах огонь и в сердце, и в крови во всей огонь. Люблю и таю, таю от сладких чувств любви. Прощайте, все подруженьки, прощай, жених. О, милый, последний взгляд Снегурочки тебе. Яркий луч солнца упал на Снегурочку, и она стала таять. Беспощадный Ярила солнца растопил бедную Снегурочку, дочь Деда Мороза и весны. Снегурочка, обманщица, живи, люби меня. Не призраком лежала Снегурочка в объятиях горячих. Тепла была, и чуял я у сердца, как сердце в ней дрожало человечье. Любовь и страх в ее душе боролись. От света дня бежать она молила. Не слушал я мольбы, и предо мною, как вешний снег, растаяла она. Снегурочка, обманщица, не ты, обманут я богами. Это шутка жестокая судьбы. Но если боги обманщики, не стоит жить на свете! Мизгир, не в силах собладать с невыносимой мукой, взбежал на Ярилину гору и бросился головой в озеро. Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут. Солнце знает, кого карать и миловать. Свершился правдивый суд. Мороза порождение, холодная Снегурочка погибла. 15 лет она жила меж нами. 15 лет на нас чердилось солнце. Теперь с ее чудесной кончиной вмешательство Мороза прекратилось. Изгоним же последний стужи след из наших душ и обратимся к солнцу. И верю я, оно приветно взглянет на преданность покорных бериндеев. Веселый Лель, запой Ерили песню хвалебную, а мы к тебе пристанем. Палящий бог, тебя всем миром славим. Пастух и царь тебя зовут. Явись! На вершине горы на мгновение рассеялся туман, и показался Ярила. Он предстал людям молодым юношей в белых одеждах. В руках его лежал ржаной сноп. С улыбкой оглядел он бериндеев и бросил колосья на их землю, что сулило им благоденствие на долгие века и защиту от всяческих невзгод. Свет и сила, бог Ярила, красное солнце наше. Свет и сила, бог Ярила, нет тебя в мире краше. Нет тебя в мире краше. Даруй бог свет. Запись осуществлена по заказу Детского радио.